«А в чем дело?» — с полным присутствием духа спросил Август, отталкивая от своего лица морду восторженной Василисы. «Сэр, она сломала вольер», — доложил Лур. «Потом сломала вольер, в котором живут собаки мисс Осси. Она хотела покусать тех собак, но я прикрикнул на нее. Тогда она проделала дыру в сетке вольера, где живут эти собачки. Я испугался, что их она точно загрызет, но она гавкнула, и собачки побежали за ней, и я тоже. Они пришли сюда. Они снова стали смирными и позволили мне помыть им лапы. Потом я велел им сидеть в коридоре, пока я доложу, но они не послушались». Август прижал голову Василисы к своим коленям, чем на некоторое время обезопасил себя и мебель от проявлений собачьего темперамента. Оглядел моих подобрышей, которые стеснялись и поэтому жались ко мне. «Это те самые песики, которых ты нашла в лесу?» — уточнил он. «Типичные шотландские собаки. Метисы пастушьих или охотничьих псов британской селекции. Неприхотливые, среднего роста, с хорошим костяком, достаточно сильные, чтобы целый день гулять с ними по холмам. Такие непременно найдутся в каждой настоящей шотландской деревне. Делла — отличный выбор. Я не выбирала их, это не важно. И как только они полностью выздоровят, я отправлю их на Сонна. Да, там им будет хорошо», — согласился Август. «Лур, сейчас ко мне придут гости, человек 5 или 6. Пепельницы, сигареты, сигары для господина Вальдеса, коньяк, вино и виски». Август подумал и назвал марки. «И кофе, сэр. Обязательно. Еще чай. А собаки, сэр? Они скоро высохнут и перестанут причинять неудобства. В конце концов, я шотландец и христианин, а не мусульманин. Шотландцы испокон веку пускали собак в свои дома». Лур ушел. Август скептически оглядел меня, а потом кабинет. Явно не увидел ничего интересного, легко поднялся, обогнул меня и направился к двери. А я застыла, потому что, проходя мимо, он коснулся моего плеча. Меня окатило жаром, а Август даже не обернулся. «Офелия», — мрачно сказала я себе, — «это еще что за фокусы? Выкинь эти бредни из головы. Немедленно. Тебе работать надо. Ты представь, как выглядишь со стороны, с глуповатой улыбкой и глазами влюбленной коровы. Да-да, все увлекшиеся девушки так выглядят. И не думай, что ты исключение. Вспомни, какой ты была в первые 2 суток после знакомства с ним. Да-да, тебе же Мелви сказала. А ты обиделась. Не будь дурой, Офелия, и постарайся не выставлять себя на посмешище. Ты наделала достаточно глупостей в жизни, чтобы позволить себе еще одну». Вернулся Август. В одной руке он нес банкетку, в другой — 2 большие диванные подушки в бархатных чехлах. Банкетку он поставил под окно, потом задвинул в угол, себе за спину. Бросил сверху подушки. Василиса обрадовалась и полезла на банкетку. А Август бесцеремонно спихнул ее и показал мне жестом. «Перебирайся. В твое кресло я хочу посадить Вальдеса». «А он, конечно, ни одного детектива в жизни не читал», — язвительно заметила я. «И совсем-совсем не догадается, что ты, усадив его как можно ближе к себе, не главным союзником его назначаешь, а самым подозрительным субъектом. Мне все равно, догадается он или нет». Я исхожу из соображений собственного комфорта. Я залезла на банкетку с ногами, подложила под спину подушки. Август уселся в свое кресло, оглянулся на меня через плечо. «Удобно?» «Как за каменной стеной», — ухмыльнулась я. «Это именно то, что я хотел услышать», — предельно серьезно ответил Август. «А платье было очень красивое. Ты еще будешь его надевать?» «Только ради тебя». Август несколько секунд молчал, пристально глядя на меня. «Ловлю на слове». Снова взял паузу. «Это и есть тот твой крючок, на который я попадаюсь из года в год? Ты роняешь фразы, которые выглядят как легкий намек на особенное твое отношение ко мне. Как будто проговорилось случайно. Я теряюсь, потому что не знаю, как ответить, ведь мне не хочется тебя обидеть неосторожным или неуместным словом. Я пытался отвечать и всерьез, и так, словно это просто легкий флирт, и всегда попадал в просак. А надо было просто перепасовать мяч тебе, чтобы теперь ты думала, зачем и почему я так сказал. И насколько значимы для меня слова, которые я произнес. Пошутил ли я, или это флирт, или ляпнул, не подумав, а понимать меня надо совершенно не так. Я прав? Август, тебе не кажется, что ты все усложняешь? Ты придаешь иронии такое значение, когда ты пришла ко мне в каюту. Это тоже была ирония? Перебил Август. Я аж кашлянула. не ожидал от него такого выпада. «Знаешь, давай лучше поговорим о чем-нибудь другом». Его губы дрогнули в намеке на улыбку, вполне себе торжествующую. И в глазах появился смешливый блеск. «Конечно, о чем бы ты хотела?» «Ну, например, как ты умудрился вляпаться в рейдерство?» «Кажется, я сегодня вообще не понимаю его, потому что Август не смутился, услыхав обвинение, непереносимое для любого порядочного человека. Он как будто даже ждал этого вопроса. В сущности, это не рейдерство. Да, я приложил руку к разорению этого человека, но совершенно не собирался приобретать что-либо из его имущества. А потом Павлов обронил, что планета продается. И я подумал, неважно, как это воспримут в обществе. Во-первых, моя семья будет рада. Во-вторых, если мне когда-нибудь придется отдать Кларион, эта планета заменит его в моих планах. В-третьих, даже если Кларион останется на мне, там, на этой планете, я смогу реализовать те планы, которые запретны на любой планете Золотого фонда. В-четвертых, разумеется, у меня и так хватает планет. Достаточно сказать отцу, он с радостью передаст мне любую систему из его шести. Но мне хочется иметь что-то совсем свое. То, чем я никому не обязан, кроме себя. И, наконец, в-пятых, я решил, что это перст судьбы. Именно эта планета. Скотт сказал, это не просто планета. Это система в первом радиусе и к тому же с титулом. Не припомню, чтобы кто-то из принцев продавал свой статус. Энстон. Я не сразу поняла, что именно услышала. Энстон. Тупо повторила я. Да, подтвердил Август. Я купил Калипсо. Месяц назад. Я же обещал тебе, что Энстон не останется безнаказанным. Я отвела взгляд. Вот это да. Ирония судьбы. Но как? У меня в голове не укладывалось. Ты обещал другое, что если будет возможность, ты дашь мне отомстить. Извини, весело сказал Август. Возможность не подвернулась. Я бы, конечно, позволил тебе пнуть его как следует. Но я же не один был. А у Берга свои желания. Он встретился с Энстоном. Через 5 минут после его ухода Энстон купил на последние деньги литр виски, а через 3 часа вышел в окно 25-го этажа. Берг паршивец, конечно. Поторопился. Я хотел, чтобы Энстон знал, в чьи руки ушла Калипсо. Но Берг свел его в могилу раньше. Энстон мертв. Я ничего не чувствовала. Я была не готова. Если я задумаюсь, то могу обидеться, что мерзавцы фактически украли у меня. Убить его должна была я. Это мое право. Нет, сейчас не время обижаться. Но при чем тут Макс? Август, я не понимаю. Помнишь? На Танире у нас с Бергом был разговор с глазу на глаз. Ты очень хотела узнать, о чем шла речь, но ни я, ни Берг не признались. Я похлопала глазами. Кажется, это было после того, как ты поставил Нотерпа перед судом? Именно. Тогда я решил, что судить и Энстона тоже будет слишком жестоко по отношению к его жертвам, и к тебе в том числе. Но наказать его необходимо. Я добился, чтобы его исключили из собрания принцев. Его признали нерукопожатным большинством голосов. В наших обстоятельствах это не просто слова. Нерукопожатный человек теряет все до единого деловые контакты в нашем кругу. От него требуют досрочного погашения кредитов, ему отказывают в транспортных привилегиях, в том числе и компаниям, принадлежащим ему или зависимым от него. Его дочерние компании становятся объектами рейдерских атак. Словом, исключение само по себе режет доходы на треть. При нашей системе налогообложения кое-кого это убило бы. Энстон достаточно богат, чтобы удержаться на плаву даже в одиночку без преференций и привилегий, которые ему дает статус. Поэтому я предложил Бергу сделку. Я финансирую операцию, он ее проводит. Собственно говоря, именно об этом деле мы и договорились на Танире. Я обозначил в качестве цели полное разорение Энстона. Бергу показалось, что этого мало, но о своих намерениях он благоразумно умолчал. Год назад Энстона объявили банкротом. С тех пор он жил в отеле на Сирае, в отелях, постепенно меняя дорогие апартаменты на более дешевые, престижные отели на гостинице средней руки. Закончил свой путь в крошечном номере на последнем этаже самой дешевой ночлежки, какая только нашлась на Сирае. Август, мне одно интересно. Ты о людях подумал? о тех, которые работали в компаниях Энстона?» «Конечно. На улице оказались только родственники и клевреты Энстона. Из прочих работу не потерял никто. Кое-что пришлось реформировать, кое-что оставили как есть. Но все структуры уже нашли своих новых владельцев. И дело куда более внимательных, рачительных и заботливых владельцев. Транспортники, например, от перемены руководства выиграли. У них заработок вырос на 10% за 4 месяца. Две системы в третьем радиусе дополнили существующую коалицию и сейчас бурно развиваются. Энстон коллекционировал системы, как и Скотт. Но, в отличие от Скотта, не вкладывался в их развитие. Его основные интересы были связаны с четвертым округом. Новые владельцы приобретали его имущество не для престижа, а для выгоды, что немедленно сказалось на положении арендаторов, наемного персонала и рабочих и сказалось в лучшую сторону. Но это еще цветочки. Ягодки пойдут, когда я вплотную займусь Калипсо. Система, даром что титульная, в отвратительном состоянии. 3 миллиона населения. Всего. Депрессивная система. Люди оттуда уезжали куда угодно, хоть в четвертый радиус. Но скоро она проснется. По моим расчетам, через 10 лет Калипсо вполне может встать в один ряд с Большим Йорком, Аргусом или Джорджией. Мой коньяк стоял на другом конце стола, поэтому я сцапала бокал Августа. В этом что-то есть. В бокале? Или в коньяке? Несомненно, там и там что-то есть. В бокале коньяк, а в коньяке примерно 40% спирта. Я засмеялась. «Твое здоровье, новоиспеченный граф Калипсо. Стоило бы ожидать, что в ответ на тост Август хлебнет из бутылки. Но нет, он взял мой бокал и аккуратно пригубил. А потом поддался ко мне всем корпусом. И я внезапно увидела его глаза совсем близко от своего лица. Это все, о чем ты хотела поговорить?» Я застыла. «Когда я вернусь, разговор будет у меня». Глаза у него были холодные, веселые и чуть прищуренные. «Мне уже страшно», — сообщила я. «А ты не бойся». Он помолчал. «Все изменилось, Делла. Теперь я на многое имею право». «И на что конкретно ты замахнулся?» «Не на то, о чем хочу поговорить. Но это потом, когда я вернусь». Именно в этот, несомненно, драматический и, я бы сказала, даже душераздирающий момент раздался короткий стук в полуприкрытую дверь. «Крис, разумеется. Кто же еще? Только на Арканзасе стучат в дверь, даже если она распахнута настежь». «Конечно, я не ошиблась». «Я не помешал?» — спросил Крис, входя. «Я не сказала нет. Я подумала, что он мог бы опоздать суток этак на трое. Получилось бы в самый раз. Пришел бы вовремя». Крис верно истолковал наше молчание, мою непринужденную позу с пристальным взглядом в стену и хохотнул. «Ну, извините. В конце концов, я уже не мог придумать, чем заняться в гостиной. Не по мне все эти великосветские беседы. Да и на фоне Скотта я в любом случае дилетант. Опять же, я опередил остальных, дай бог, на пару минут. Так что вам все равно помешали бы». Крис плюхнулся на диван, раскинул руки по спинке. Василиса на миг отвлеклась, сбегала к нему, приветливо ткнула морды и торопливо вернулась к Августу. Ее маневр повторили мои собачки. Август сообразил, что сейчас они будут проверять всех гостей, и в два окрика загнал всю стаю под свой стол, потоптавшись и повозившись там. Собаки, наконец, улеглись. Лур вкатил в кабинет сервировочный столик, приготовил все, что господам потребуется, и бесшумно удалился. В коридоре послышались голоса, и в кабинет вошли Фатима, Рудольф Хайнс и Джимми Рассел. Рассел выглядел непривычно спокойным, и с Хайнсом, насколько я уловила из отрывочных реплик, разговаривал вовсе не о религии. Не удержавшись, я отправила Фатиме сообщение. Они что, подружились? На круглом лице Фатимы появилась чуть горделивая улыбка, почти материнская. «Руди умеет ладить даже с самыми сложными людьми», — ответила она. Вслед за ними явилась следующая троица — Арнольд Мирра, Энрике Вальдес и Кит Тернер. Последний аккуратно прикрыл дверь кабинета и тщательно запер ее. «Чудесный получился вечер, сеньор Маккинби», — изрек Вальдес. Август чуть приподнял брови. «Уже жалею, что не присутствовал». Энрике растерялся. Похоже, его, как, впрочем, и всех потенциальных партнеров, предупредили, что у Августа нет чувства юмора. «Ха-ха», — могла бы сказать я, «если верить всему услышанному моими ушами, сведения устарели». Гости рассаживались. Кит Тернер послал мне один единственный недоумевающий взгляд. Я отправила ему копию ответа Ашена на мое прошение об отставке. Он получил, прочел, кивнул. Август произнес коротенькую вступительную речь. Все сказанное им хорошо известно присутствующим, но речь была необходима. Август в ней структурировал проблему. На Земле созрел антигосударственный заговор, который может привести к серьезному политическому и экономическому кризису на всей территории галактики. Но самое главное, он чреват гражданской войной. Выявить и обезвредить всех главарей этого заговора на данный момент представляется невозможным. Поэтому единственный выход – создать свою коалицию. Кроме того, Август заново представил гостей друг другу, уже с указанием лепты, которую каждый готов внести в общее дело. «Представителей Великой Китайской империи сейчас нет», – добавил он. «Но там находится мой близкий родственник, генерал Лайон Маккинби. От него мне известно, что официальный Пекин придерживается нейтралитета. На практике это означает, что наши дальние территории не подвергнутся нападению с шанхайской стороны. Император Шанхая убежден, что мы вполне способны решить проблему, и поэтому не допускает даже мысли, что заговор может закончиться переворотом и сменой правительства». Юй Юшенг пока что показывает себя одним из самых вменяемых правителей Шанхая за всю историю, обронил Арнольд Мира. Но я не советовал бы особенно полагаться на официальные заявления Пекина. По неофициальным каналам нам предложили разумную помощь, сказал Август, без ограничений по категории этой самой помощи. Вот как? Недоверчиво удивился Арнольд Мира. Даже интересно, чем вы сумели так впечатлить молодого императора. Императрица, моя кузина, сказал Джимми Рассел. «Да, я знаю», — кивнул Мира. «Но этого недостаточно. Все отношения с китайцами строятся прежде всего на основе существующих договоренностей», — терпеливо пояснил Август. «Уже существующих, уже зафиксированных и уже подписанных. Личных, надо полагать, потому что официальные дипломатические отношения у вас только-только формируются». «Безусловно. Лично мне есть что предложить Шанхаю. А Шанхаю...» «Есть что предложить мне», — ответил Август. «Это самая надежная основа. Китайцы в жизни не шли на войну там, где могли купить». «Да, да, конечно», — согласился Мира. «Я могу узнать о содержании ваших договоренностей?» «Неофициально». «Разумеется. Весь пакет моих договоров с императором Шанхая, во-первых, есть у сенатора Кимберли Тако, которая недавно получила статус чрезвычайного и полномочного посла в Пекине. Могу дать и вам, но строго для ознакомления. Тайного в них ничего нет. В некоторых случаях Куашнара вполне может присоединиться к моим договорам, а кое-что поможет вам уточнить собственные отношения с Шанхаем». Август протянул левую руку. Мира приподнялся, принимая от него посылку на чип. «Благодарю вас», — церемонно произнес он. Август коротко кивнул. «Эльдорадо у нас традиционно слабое место», — сказал он. «Да, и как не стыдно в этом сознаваться, но это место слабее, чем Шанхай», — согласился Вальдес. «Однако вот гарантии моей личной лояльности». Он положил на стол перед Августом карточку с чипом. «Это полная информация обо всех базах заговорщиков-сектантов в галактике. Я называю их сектантами, потому что это не тот орден Адама, в который я вступал, и не тот орден Евы, чья простая и ясная доктрина меня когда-то восхитила. Мне на чип свалилось сообщение. Я проверила и обрадовалась. Ответ от Ариньо. Перевела канал на линзы, открыла письмо. «Дорогая леди Берг, очень рад новой встрече. Пусть пока и виртуальной, и очень рад, что вы ныне можете позволить себе общение без маски. Признаться, я интересовался вашей судьбой. Поначалу новости меня ужаснули. Но вскоре я узнал, что ваша жизнь некоторым образом наладилась. В последние годы я приобрел достаточно надежный источник информации на вашей территории, и с того момента получаю о вас самые свежие и достоверные известия. К сожалению, у меня не было возможности поздравить вас с появлением наследника своевременно, но пользуюсь случаем сейчас. Дорогая леди Берг, От всей души, от всего сердца я поздравляю вас с рождением сына. Уверен, что ваш сын вырастет достойнейшим из людей, что он станет истинным князем, и что вы, как мать, будете бесконечно гордиться им, а когда он подрастет, наслаждаться каждой минутой, когда он сможет выразить вам свое сыновнее почтение. Теперь о сути вашего вопроса. Да, мой любимец Тита, тот самый котенок, которого вы некогда спасли, дали ему приют и восстановили его славное имя. Он оказался у меня случайно. По личным каналам мне донесли, будто вам угрожает опасность. Опасность такого рода, что требовалось, презрев все условности, попросту вас выкрасть и спрятать. Я сам поехал к вам на квартиру, но вас уже не застал. Я убедил вашу домовладелицу открыть квартиру. Внутри был котенок. Я подумал, что опоздал, и вас мне уже не спасти. Я забрал котенка, полагая, что если сумею выручить вас, если вы еще живы, я верну вам это животное. Но пока вас нет, я сумею позаботиться о вашем питомце, чтобы вы увидели его здоровым и веселым. Признаться, я грешил на происки сеньора Вальдес. Ни для кого не секрет, что Энрике с ума сходил по вас, и что его мать пришла в ярость, когда он попросил у нее разрешения жениться на вас. Зная эту женщину с ранних лет, зная, что у нее отсутствуют некоторые этические барьеры, я предположил, что она наняла убийц, которые избавили бы ее сына от невыгодного брака. Но несколькими днями позже я сумел откровенно поговорить с генералом Вальдесом. Он заверил меня, что вы благополучно пересекли границу. Он принял все мыслимые меры безопасности, чтобы уберечь вас. Касательно же причины, увы. Я переоценил сеньору Вальдес, которая, оказалось, вполне смирилась с вами, как со своей будущей невесткой. Уж и не знаю, чем вы сумели подкупить ее подозрительное сердце. Возможно, она почуяла в вас девушку отнюдь не деревенского происхождения, но чуждую в нашей среде, а потому зависимую от расположения свекрови. Но я совершенно недооценил Гуэриду, этого осла, который увлекался то приютами для сирот, то коневодством. Вас разоблачила его личная служба безопасности. К слову сказать, с коневодством у Гуэриды получилось, чего, к несчастью, нельзя сказать о сиротских приютах. Его приюты значительно уступали привычным, существующим при всех более-менее крупных монастырях. Чего и говорить, у монахов есть огромный опыт в воспитании брошенных детей. А Гуэрида даже собственное потомство вырастить не сумел. Старший его сын стал наркоманом, дочь сбежала из дома и перешла на территорию земли как беженка, а младший сын, последняя надежда отца, к 15 годам показал себя жестоким и беспринципным баловнем, которого не принимают ни в одном приличном доме. Но лошади Гуэриде удались. И я, памятуя о том, что присвоил вашего котика, пользуюсь случаем. Тита привык к дому, было бы жестоко отправлять его к вам. Вместо него я пришлю вам жеребенка. Это замечательный жеребец, чистопородный ахалтыкинец, той самой Изабелловой масти. Идеальная лошадь для княгини. Мне предложили купить его как раз вчера. Вроде бы мне не нужны верховые лошади, но как будто в сердце кольнуло. Ему год, он чрезвычайно добрый. Пожалуй, я еще не видел такого ласкового коня. Завтра же я отправлю его к вам. У меня есть возможность переправить его через границу, но далее курьер свяжется с вами лично. Пожалуйста, не отказывайтесь от моего подарка, ведь я должен отблагодарить вас за кота. Как вы живете? Расскажите мне, я давно, уже 2 или 3 месяца, не получал никаких новостей о вас. С того дня, как стало известно, что вы включены в состав делегации земли в Пекин. Вы ведь не отказались от такой возможности? Да, у вас крошечный ребенок, но Пекин — это безумно интересно. Расскажите мне, как вам понравился молодой император? Я слышал о нем только хорошее. Ваш Алехандро Ариньо. К письму прилагались снимки жеребчика и выросшего Тита. Жеребчик очаровательный. Но мне было уже смешно. В каждой миссии я заводила новых животных. Вот взяла пару беспородных собак и решила, что этим дело ограничится. А нет, правда, лошадей мне до сих пор не дарили. Особой неловкости я не испытывала, помню, сколько стоит котенок такого качества, как Тита. Сравнимо с этим жеребчиком. В кабинете все слушали Вальдеса. Он предложил не самый худший, если разобраться, план. Используя транспортную систему чужих и собственные армии принцев, нанести превентивный удар сначала по базам сектантов, а затем задушить верхушку заговора, пользуясь тем, что она лишилась военной силы. Кризиса мы таким образом не избежим, но убережем галактику от гражданской войны. Недостатков у плана я видела едва ли не больше, чем достоинств. Ничего, сейчас будет обсуждение, кто-нибудь непременно об этом скажет. Я пока помолчу. Подумав, я отправила Августу снимки котика и жеребчика. Август ответил мигом. Он не напомнил мне, что здесь военный совет, а я черт знает чем занимаюсь за его спиной. Он спросил, сколько стоит жеребчик и какой породы котик? Уж не полидактильный ли мейн-кун? Я ответила, что жеребчик — подарок от Ариньо. Завтра его отправляют из Эльдорадо сюда, по всей видимости, через Куашнару, а у котика особенная история. И я изложила ее в нескольких фразах. Я надеялась, что сумею забрать его домой, и тогда, если бы я снова вышла за Макса, котик стал бы моим приданным. Ведь идеальный же княжеский кот. Август с каменным лицом написал. Хорошее приданное. Кот статусный. Он и герцогским бы смог работать, не то что княжеским. Пока я думала, что ответить, он прислал следующее. Прости, я не сразу понял, ты прямо сейчас переписываешься с Ариньо? Видимо, для большей убедительности он обернулся и посмотрел на меня через плечо с видом. «Ну ты даешь». Я удивилась. «Ты так смотришь, будто в самом факте есть нечто неординарное». А Август пояснил тут же. «Делла, он не идет на контакт с нашими. Подробности у Кида Тернера». Мне стало интересно. И Киду я тут же написала. «Он работал только с одним человеком», — ответил Кид. «Когда тот умер, Ариньо оборвал все контакты и выяснил, что мы ничего не можем сделать. Его не за что зацепить. Компромата нет. Все тылы он прикрыл». Я подозреваю, что он водил знакомство еще и с Павловым, но Павлов давно ведет свою игру и для меня недоступен. В каком смысле оборвал все контакты? Если честно, я не очень хорошо понимала, что происходит. В прямом. Он отказывается от любого вида общения, если знает или подозревает, что человек от нас. Если бы не его непонятное упрямство, мы работали бы с ним, а не с Вальдесом. Я поморгала. Потом снова открыла письмо Ариньо. Подумала. Интересно. Что мне будет за самоуправство? Да ничего не будет. Я же ушла в отставку. Доктор Ариньо, я очень рада, что Тито нашел в вашем лице заботливого хозяина и обрел свой дом. Конечно же, и речи быть не может, чтобы забирать его у вас. И вы его любите, и он к вам привязан. Было бы бесчеловечно обрывать эти душевные связи. Когда-то я мечтала, что Тито будет княжеским котом. Жизнь распорядилась таким образом, что он стал диктаторским. И это то, чего он заслуживает. С другой стороны, помня его замечательный характер, я могу быть уверена, что он платит за вашу заботу самой искренней радостью. Жеребчик прекрасен. А я по чистой случайности обзавелась редким специалистом, который занимается княжескими животными. Иногда мне кажется, что Бог дал ему особый дар говорить с животными на их языке. И ведь поначалу выглядело, что он просто пустой, гадкий человек, обремененный множеством пороков. Но однажды он зашел на конюшню, увидел злобного жеребца и мгновенно с ним поладил. Теперь этот жеребец ходит под седлом и возит мою свекровь. Конюшни, псарни и прочие места для животных сейчас расширяются и перестраиваются, потому что этот специалист умеет учить псовую охоту и даже воспитывать ловчих птиц. Полагаю, ваш жеребчик найдет в княжестве самые ласковые и заботливые руки. А привезла этого специалиста я как раз из Шанхая. Он входил в группу из 5 нарушителей закона, приговоренных к смертной казни, за которых я поручилась. Сейчас они живут в княжестве, и я довольна всеми. Вы слышали о молодом императоре только хорошее. Не знаю уж, разочарую вас или обрадую, но я тоже не могу сказать ничего иного. Он умен. Превосходно образован, чрезвычайно современен, в отличие от своего отца, совершенно не кровожаден. Полагаю, он превзойдет своего деда, на которого молилась вся империя и который прославился смелыми реформами. Но есть одна черта. С ним возможны только честные отношения. Его слово, даже устное, неизменно. Но те испытания, которые он выдержал в детстве, привели к тому, что любую интригу он видит насквозь. и тут же показывает, что происходит из императорской династии, и решительности ему не занимать. Если бы у вас была возможность лично встретиться с императором, уверена, вы получили бы редкое удовольствие от общения. У меня же все по-прежнему. Редко бываю в обществе и, пожалуй, даже обрадовалась, когда по соседству поселился знакомый вам Энрике Вальдес с женой, детьми и матерью. Я слыхала, будто Мария Санчес пользовалась вашим уважением и была близкой подругой вашей дочери. Спешу сообщить, что она прекрасно адаптировалась, кажется, полюбила Шотландию, несмотря на непривычный климат. Я вижусь с нею каждый день. Поначалу она держалась отчужденно, но сейчас, надеюсь, лед между нами сломан навсегда, и в ее лице я приобрету себе подругу. Со своей стороны, я готова быть подругой ей. Конечно, такие потрясения, как бегство во время мятежа, переезд в страну, которая всегда считалась врагом, забудутся не скоро, но я готова приложить все усилия, чтобы помочь Марии и детям встроиться в местное общество. Ваша Делла Берг. Теперь посмотрим, с кем диктатор общается, а с кем нет. Я уселась поудобнее, дотянулась до стола и взяла бокал. Гости восприняли это как знак. До того они только курили, да Фатима выпила кофе. Впрочем, Фатима заказала вторую чашку. Рудольф Хайнц, от которого стоило бы ждать умения грамотно пить водку, в крайнем случае пиво, захотел воды, чтобы разбавить вино. Он пил только разведенное. Мирра отдал должное шотландским традициям, взяв бокал с виски, засыпанным льдом. Кит Тернер решил, что не зря хозяева в эту грозовую ночь пьют коньяк, и последовал нашему примеру. Вальдес остался верен себе. Он всегда пил только красное вино. Джимми Рассел предпочел чай. А Крис налил себе виски без льда и воды. Кит Тернер перехватил мой взгляд. Он понял, что я не зря интересовалась Ориньо. Я ответила ему тоже взглядом, мол, сейчас узнаем. «Ваш план, доктор Вальдес, имеет серьезнейшие недостатки», — сказал Крис. «Во-первых, скажу как офицер, который штурмовал укрепленные базы. При штурме невозможно исключить случайные жертвы. Их можно только минимизировать. Поэтому, к примеру, разгром жилой пиратской базы происходит не одномоментно и занимает порой до месяца. Насколько я понимаю, таких сугубо военизированных баз, как на Тору-2, очень мало. Остальные – это община, укрепившаяся и вооруженная. Кроме боеспособного населения, там старики, дети, беременные женщины, больные. Базу, любую базу, проще всего уничтожить с воздуха, если не с орбиты. Но гибель нонкомбатантов будет неизбежна. И потери среди них будут выше, чем среди боеспособных. И чем, простите, это не гражданская война, только начатая уже нами? Во-вторых, не забывайте, что приказа на уничтожение у нас нет. Мы занимаемся самодеятельностью, да еще и при участии иностранцев. Сказать, как это классифицируется? Классическая государственная измена. Попытка захватить власть. Геноцид. «Я бы еще напомнила», — негромко сказала Фатима, «что в распоряжении заговорщиков находится часть федеральных военных баз. И нельзя исключить, что на те базы поступит приказ о подавлении мятежа. Люди, офицеры и рядовые будут уверены, что выполняют совершенно законный приказ действующего правительства. Для этого у заговорщиков должны быть способы влиять на решение правительства», — сказал Джим Рассел. «Сенат?» — Фатима красиво пожала плечами. «Часть сенаторов участвует в заговоре. Малая часть. Но у них есть сторонники, которых используют в темную. Собственно говоря, эта модель была отрепетирована на базе Сатанг. Комендант базы получил приказ на уничтожение мятежников, внедрившихся в контингент». «Фатима, при всем уважении», — поправил Август, — «схема проще и циничнее. Одна часть офицеров получила приказ на арест другой части, а другая часть получила самые достоверные данные об измене первой части. Это то, что мне известно из допросов выживших. Мне удалось подавить мятеж, пусть и с внешней помощью, но в масштабах галактики эта схема сработает безотказно. И подавить волнение мы не сможем». На чип пришел ответ от Ориньо. «Дорогая Делла, очень рад тому, что мой подарок вам по душе. Гуирида заискивает передо мной, поэтому сам предложил одного из двоих самых перспективных своих же ребят. Было бы странно, если бы не предложил. Отца этих же ребят я сам с превеликими трудностями купил на земле через посредника в Куашнаре. Вашего парня зовут банально. Розовый жемчуг Альказара. Но тут уж ничего не поделаешь. Гуриду всегда подводила фантазия. Все документы на него оформлены по стандартам Куашнара, которые принимаются у вас. Соответственно, вы легко зарегистрируете жеребца и сможете использовать в разведении. От себя добавлю, поскольку очень тщательно выбирал его отца, он должен превосходно сочетаться с матками из потомства Белого Грома. И я надеюсь, что когда-нибудь получу ролик с записью вашего выезда. Мне он нужен, пожалуй, для тщеславия. Я бы хотел любоваться вами, скачущей на одном из самых красивых коней мира. Я чрезвычайно доволен тем, что вы подружились с Марией. Признаться, Энрике категорически недостоин этого сокровища. Какая жалость, что мой сын Рохля. Он был влюблен в нее, но возомнил, что Мария никогда не ответит ему взаимностью, и уступил Вальдесу. Мне думается, Мария даже не подозревала о том, что в нее влюблен мой сын. Но у меня нет привычки решать за своих детей их личные проблемы. Однако я хотел бы предупредить вас от излишней близости с Вальдесами. Что с Энрике, что с его матерью. К сожалению, нынешние обстоятельства таковы, что я обязан считать их низкими и подлыми людьми. Постарайтесь устроить так, чтобы общаться с одной лишь Марией, без ее мужа и свекрови. Это довольно легко. Мария осталась единственной подлинно верующей в семье. Ни Энрике, ни его мать не посещают церковь. Я помню, вы достаточно серьезно относились к религиозным вопросам. Настолько серьезно, что я забыл уточнить, католичка ли вы на самом деле, или ваша осведомленность – результат обучения и подготовки. Не беспокойтесь задеть меня ответом, если вы вдруг не католичка. Я атеист. Берегите себя. Ваш Алехандро. В кабинете тем временем разгорелось обсуждение. Фатима объяснила, что именно и как произошло с орденом Евы. Рудольф Хайнц уточнил, что новые адамиты даже отдаленного отношения к ордену не имеют. Это креатуры Хораса Грея и Тима Клодена. Я уже не могла слушать про Греев и Клодена. И у меня было куда более полезное занятие – переписка с Ариньо. Судя по всему, в Мехико сейчас был день, потому что Ариньо отвечал быстро. Мне вообще казалось, что он не особо размышляет над ответом. Пишет так же естественно, как и говорит. Фактически, задержки давала только связь. По моим расчетам, первое письмо шло долго. Но когда Мира настроил автоматическую пересылку, на ожидание уходило не более 7-8 минут. Картина, которую широкими мазками рисовал Ариньо, разительно отличалась как от того, что мне удалось вынуть из Марии, так и от того, что доходило до меня через моих коллег. Ариньо уверял, что никакого мятежа не было. Вальдес, придя к власти, показал себя на редкость двуличным. На словах он все еще держался за прежние обещания справедливых реформ. На деле он наводнил страну сектантами и стал рубить одно из главных деревьев, на котором держится Эльдорадо – религия. Да, сам Ариньо был атеистом, но признавал огромную роль, которую играл католицизм и особенно католические политики. Покушение на веру могло вызвать чудовищные волнения в низах, собственно, и вызвало. Перемены в области духовной наложились на общий кризис, связанный с внешними причинами. Земляне перерезали два крупнейших канала, по которым в страну поступали ресурсы. Ариньо не видел большой беды в прекращении поставок. Все равно они расходовались на войну с той же землей. Но из-за этого закрылось множество военных и связанных с ними предприятий. Масса народу осталась без работы. Раньше для них всегда оставалась возможность пойти в армию. Но Вальдес ограничил набор солдат. Толпы изнывающих от безделья, не видящих собственного завтра людей, наводнили Мехико. Поток беженцев за кордон увеличился не в разы, а на порядок. В конце концов, Ариньо всерьез задумался о том, чтобы сместить Вальдеса, который вел страну к гибели, причем вел бегом. Те же самые подозрения мучили и Гуириду, который некогда был марионеткой Энстона и не показал себя никак, а потом стал министром внутренних дел и показал себя в этом качестве неожиданно хорошо. Гуирида и принес повод для смещения Вальдеса. Погиб некий чиновник, с которым Гуирида конфликтовал, а Вальдес за него заступался. Погиб, как показало расследование, в доме Вальдеса. Накануне вечером он встретился с Вальдесом. Утром снова поехал к нему. По косвенным данным, убили его с садистской жестокостью. Ариньо испугался по-настоящему. Он-то знал, что под личиной скромного чиновника скрывается один из резидентов земной разведки. И садистское убийство, скорее всего, было не убийством. Человека пытали, пока он не умер. Тем не менее, Ариньо дал добро на арест Вальдеса. Гуирида послал к нему домой хорошо подготовленных полицейских, на всякий случай в штатском, чтобы не вызвать излишнее бурление в аристократическом квартале. Всю группу расстреляла охрана Вальдеса. Выжили двое. Они рассказали, что их офицер успел предъявить ордер на арест, после чего начальник охраны отошел за распоряжениями. Вместо него вернулись пули. Вальдес и его мать сумели бежать в поместье, где находились жена и дети диктатора. Гуирида послал туда 4 группы захвата. Вальдес успел скрыться до того, как они прибыли. Через несколько часов Ариньо узнал, что Вальдес добрался до космодрома и улетел. Ему удалось пройти все кордоны, а на земной стороне его уже встречали. Я читала письма Ариньо и понимала, что произошло какое-то чудовищное недоразумение. Сомнениями тут же делилась, и, к моему удивлению, Ариньо не особенно возражал. «Дорогая Делла, я часто сам думаю, почему так сложилось. Я знал Энрике с детства, и для меня его поступки стали шоком. Его словно бы подменили. Зная, как устроена наша власть, я допускаю мысль, что его подставили, и сам он невиновен. Я не могу даже вообразить, как можно было так его подставить, но само предположение не кажется мне фантастическим. Если у вас есть возможность внести какую-либо ясность, я с благодарностью приму вашу помощь. Может быть, Энрике согласится на инквизиторский допрос? Я наслышан об этом методе и нахожу его действенным. К тому же это не пытка. Может быть, вам удастся что-то узнать от его матери? Мария-то вряд ли осведомлена. Всю переписку я тут же сбрасывала Августу. Узнав о подозрениях в убийстве, Август попросил, чтобы Ариньо определился со своими требованиями. Готов ли он признать результаты земного следствия, или ему непременно нужен Вальдес для суда в Мехико? Что будет, если Вальдес виновен, и на что Ариньо пойдет, если Вальдес не виновен? Ариньо тут же ответил, что признает только результаты инквизиторского расследования. Его вполне устроит ответ, который даст любой инквизитор первого класса. С другой стороны, если Вальдес не виновен, то Ариньо готов предоставить ему возможность оправдаться, причем без риска для его жизни. Ариньо сам, без Гуириды и прочих заинтересованных лиц, проведет следствие по тем фактам, которые ему сообщит Вальдес. В знак серьезности своих намерений он прислал еще и обращение к Вальдесу, приложив к нему все необходимые данные. И тут же прислал приписку. Он слыхал, я близка с герцогом Кларийским, и не возьму ли я на себя труд передать ему несколько слов? Он, Ариньо, полагает, что нависшая угроза в лице сектантов – проблема не только лишь Эльдорадо. С этой чумой надо бороться сообща. Кроме того, у Ариньо были и свои честолюбивые планы. Мечтал нормализовать отношения Мехико и Земли. Разумеется, он понимал, что Земля не признает суверенитет Эльдорадо ни сейчас, ни в ближайшие 10 лет. Но ведь сам диалог начинать надо? Надо. Он, Ариньо, готов обсудить ряд позиций, вполне доступных к урегулированию между сторонами конфликта. Прекратить войну не удастся еще долго. Он практик и смотрит на вещи рассудочно. Но можно несколько ограничить ее. В частности, можно установить дни перемирий. Народу очень понравилось бы, если бы эти дни были приурочены к религиозным праздникам. Стоило бы упорядочить процедуру перехода беженцев как в одну, так и в другую сторону. Например, разрешить официальную миграцию нон-комбатантов, но при этом регламентировать порядок предоставления политического убежища беглым преступникам или дезертирам. Ариньо предлагал, кроме того, создать 2 постоянные комиссии. В одну входили бы представители только Земли и Эльдорадо, и ее основной задачей было бы наблюдение за событиями на фронтире и обмен официальными претензиями конфликтующих сторон. Ведь очень часто под маской эльдорадцев или землян скрываются самые обычные пираты. А вторая комиссия, в которую входили бы представители всех государств, признанных или нет, могла бы заняться стратегическими задачами, пусть пока и на уровне их определения. Ариньо даже выразил готовность лично прибыть на первое стартовое заседание такой комиссии. А его выбор в качестве адресата герцога Кларийского вполне объясним. Ариньо в последние годы внимательно присматривался к нашим политикам, военным и другим влиятельным лицам. Он склонялся к кандидатуре Артура Шелдона, герцога Санджарского, известного не только своими баснословными богатствами, номер один в рейтинге галактики, но и меценатством. Август Маккинби шел в списке Ариньо третьим исключительно по причине молодости. Но когда выяснилось, что Август и так по уши замешан в истории с Вальдесом, секты, кроме того, его помощник, бывший разведчик-нелегал, работавший в Эльдорадо, Ариньо просто воспользовался шансом. Август все это прочел, и не в линзах, а с наладоника. Прочитал медленно и внимательно. Потом сложил на ладоник. «Доктор Вальдес», — произнес Август таким тоном, что все замолчали. «Прямо сейчас, в ходе совещания, мы поддерживали прямой канал связи с Эльдорадо. Ваш бывший соратник, Алехандро Ариньо, опровергает вашу версию о перевороте. Вы покинули страну, потому что обвиняетесь в убийстве и оказали сопротивление при аресте». Вальдес остолбенел. Думаю, не только мне было заметно, что он действительно ошарашен. Честно говоря, я сама не ожидала, что Август зайдет вот так, прямо в лоб. «Я? В убийстве? Но, простите, кого же я убил?» «Шерман Алленс, гражданин Федерации Земля». Вальдес изумился еще больше. «Разумеется, я был знаком с ним. Простите». Он потер лоб ладонью. «Он исчез за несколько недель до переворота. Я полагал, что он вернулся на родину. Странно, конечно, он не должен был исчезать так внезапно. Вот буквально вчера я с ним говорил, я даже помню, где мы с ним встретились и что ели на ужин. Больше его никто не видел. Но я помню, что перед тем точно так же внезапно исчезла Долорес Кастро, которую мы все теперь знаем как Леди Берг. Я полагал, что произошло нечто опасное, и Алленс эвакуировался. Да, это термин вашей разведки. Значит, его убили?» «Как показало следствие, Шерман Алленс встретился с вами накануне в камышовой лодке», — сказал Август. «Наутро он вышел из дома, как обычно, в то же время, в какое уходил на работу. Отыскали свидетеля, который знал, что Шерман Алленс поехал не на работу, а на встречу с вами». «Но...» Вальдес хохотнул изумленно, и в следующий миг он посерел, лицо вытянулось, а глаза раскрылись. Он тут же спохватился, отвел взгляд, но не смог побороть предательскую мимику. «Проклятие!» — приложил пальцы к губам, извинился. «Дамы, простите, сеньор Маккинби, я не убивал Шермана, мы были друзьями. Насколько это вообще возможно? Друзьями с оговорками. Я знал, что он разведчик. Знал, что наши с ним отношения, во-первых, не его личный выбор, а приказ командования, а во-вторых, не навсегда. И что он не дружит, он обрабатывает меня в интересах своей страны. С другой стороны, я тоже иногда решал через него кое-какие проблемы. И в тот вечер я хотел подбить его на некую авантюру. Нет, никакого вреда для вашей страны, абсолютно никакого. Возможно, вы от этого даже выиграли бы. О, Господи!» — пробормотал он и закрыл лицо ладонями. «Простите, я не каждый день слышу, что моего друга убили, тогда как я полагал, что он жив, и даже думал, как бы его разыскать. Мои нынешние связи это позволяют. Я даже встречу распланировал». Август смотрел на него с отсутствующим выражением лица. Я знала, что это означает, и была полностью с ним согласна. Энрике врет, однако врет не полностью, если можно так выразиться. Судя по всему, в убийстве он действительно невиновен. Либо замешан как соучастник, но понятия не имел, чем все закончилось, либо... «Доктор Вальдес», — позвала я, — «как обычно вы устраивали встречу с Шерманом Алленсом? Кто был инициатором? Вы звонили сами или просили секретаря?» Он отнял ладонь от лица. Руки у него дрожали. Фатима опомнилась первой. Она поднялась, нашла подходящий чистый бокал, налила в него до половины бренди и почти насильно сунула в руку Вальдеса. «А ну, соберись», — властно приказала она. «Виновен? Винись. Невиновен, оправдывайся. Мы взрослые люди. Нечего тут сопли распускать. А еще в заговор рвешься». Мы опешили. Рудольф Хайнс отвернулся, пряча усмешку. Я поняла, почему он беспрекословно слушается Фатиму. Энрике тоже. Уставился на нее, покорно взял бокал и даже выпил 2 глотка. «Спасибо», — пробормотал он. «Это именно то, что мне сейчас нужно. Сеньора Дороян, я действительно невиновен. И я не желал Шерману никакого зла. Более того, у него ведь было прикрытие. Он жил под другим именем. У него была работа, он даже карьеру делал. И я помогал ему. Понимаете, меня подкупило, что он, как эльдорадский чиновник...» Вальдес нервно хохотнул. «Он не брал взяток. Он был честен и не коррумпирован. И он на своем месте делал очень много хорошего. Когда у него возник конфликт с Гуэридой, я взял сторону Шермана. И не потому даже, что терпеть не могу Гуэриду, а потому что Шерман был прав. Речь шла о распределении государственных дотаций. Да, я знал, что Шерман — разведчик, что у него есть другая жизнь. Но в этой жизни... Да, это была маска. Но если бы все наши чиновники были хоть наполовину так честны и добросовестны, как маска Шермана, нам не потребовалось бы воевать с землей. И теперь он залпом допил бренди в бокале. Я не могу оправдаться. Никак. Я не убивал. У меня есть свидетель, который может подтвердить, что я не назначал никаких встреч Шерману на следующий день. Беда в том, что я не могу назвать имя этого свидетеля. Никто не знал, что я встречался с этим человеком. И если этот факт всплывет, над моей головой разразится катастрофа похуже обвинения в убийстве. У Августа, понимающе, потеплел взгляд. Энрике встал, налил себе еще бренди. Как ни странно, он ни капельки не опьянел. Напротив, приобрел некоторую резкость и законченность в каждом жесте и слове. «Сеньора Дороян, еще раз благодарю вас за ту короткую отповедь, которую вы мне прочитали. Признаться, известие настолько оглушительное, что я на миг потерял самообладание». Он приложился к бокалу. «Леди Берг, ваши вопросы. У нас не было какого-то определенного регламента встреч с Шерманом. Его маска была настолько хороша, что мы вполне могли вести себя просто как друзья. Он бывал у меня дома, я бывал у него. Иной раз он просил о встрече, иной раз я». «Хорошо, доктор Вальдес», — перебил его Август. «Я предлагаю всем посмотреть на проблему с такой точки зрения. Мы не можем иметь дело с человеком, у которого такое пятно на репутации. Но, с другой стороны, человек уверяет, что он невиновен. Я полагаю, что мы должны дать ему возможность решить эту проблему. А до тех пор не принимать никаких решений касательно партнерства с ним. Мы займем позицию нейтралитета, но, если угодно, дружественного нейтралитета. То есть я лично готов оказать доктору Вальдесу любую посильную помощь в деле восстановления репутации. Я готов назвать имена инквизиторов первого класса, которые смогут провести качественный допрос. Запись этого допроса можно отправить Ариньо. Она хоть и не будет служить доказательством невиновности, но побудит его искать свидетелей и улики в пользу этой версии. Я сомневаюсь, что в нынешних обстоятельствах возможно отправить инквизитора в Эльдорадо, хотя это, конечно, решило бы проблему полностью. Собственно говоря, юридически вообще трудно, практически невозможно привлечь к этой работе инквизиторов. Сеньор Маккинби, при всем уважении, я не могу воспользоваться этой возможностью, спокойно сказал Вальдес. Хотя я точно знаю, что Ариньо удовлетворился бы единственной записью допроса. Он с большим почтением относится к этим вашим техникам, но я не могу согласиться на допрос. Мне известна тайна другого человека, и она связана с этим делом, хотя и связана чисто по времени. Строго говоря, это тот самый свидетель, который может подтвердить мое алиби, но тем самым он погубит себя. Погубит неисправимо. «Доктор Вальдес, если не убивали вы, значит, убил кто-то другой», — возразил Август. «Ваше алиби не понадобится, если вы сможете указать на убийцу. А вы ведь знаете его, верно?» Август никогда так не поступал. «Это вообще заход из дешевой детективной пьесы, а не из инквизиторской практики». Но Энрике его слова будто надломили. И я поняла, почему он врал. Он действительно знал, кто убийца. «Сложный вопрос, сеньор Маккинби. Подозревать и знать разные вещи, не так ли? И вам ли этого не понимать? Вы же инквизитор». Он залпом допил бренди в своем бокале. «Господа, я вполне способен представить себе, что вы сейчас чувствуете. Среди вас оказался мерзавец. Человек, виновный в самом низком из преступлений. Человек, обманувший друга. Но поверьте, я не совершал этого. Нет, я не точно выразился. Верить не нужно. Просто дайте мне немного времени, чтобы я мог доказать свою невиновность. Или умереть. Он помолчал. Смерть тоже может быть выходом. Чтобы оправдаться, мне придется выдать другого человека, для которого мой поступок станет чем-то похуже убийства. Это этическая ловушка, потому что так или иначе я оказываюсь губителем чужой жизни. Возможно, я предпочту оборвать свою жизнь. Это... Он нервно рассмеялся. Это проще, чем решить возникший этический конфликт. Поступок благородного мужчины, согласился Август и тут же добавил. Но не правителя. Да, я понимаю. Возможно, именно такой ультиматум мне и поставила судьба. Сеньор Маккинби, у меня есть одна небольшая просьба. Лично к вам. Насколько я понял, у вас есть возможность связаться с Алехандро Ариньо. Я был бы очень благодарен, если бы вы убедили его прислушаться к моим аргументам. Если, конечно, я предоставлю их, а не выберу окончательный способ решения. И мне необходим какой-либо канал связи, достаточно надежный, чтобы я знал, что мои слова точно передадут Ариньо. Август лениво приподнял левую руку, повернув его тыльной стороной к Вальдосу. Ариньо — умный человек и честный, насколько это возможно для эльдорадского диктатора. Он сказал, что примет любые ваши обоснованные аргументы. Если окажется, что вы невиновны, он своими руками восстановит вас в статусе. Никакой драки за трон не будет. И здесь, вместе с его обращением к вам, выделенный специально для вашей цели канал связи. Вальдес поднялся, коснулся левым запястьем браслета на руке Августа. Благодарю вас. Господа, сегодня я с вами прощаюсь. Все мои предложения остаются в силе. Но я не считаю возможным свое участие в Союзе до тех пор, пока не исправлю это недоразумение. Надеюсь, что мы вскоре встретимся, и у нас уже не будет никаких причин для недоверия. Крис молча отсалютовал ему бокалом. Вальдес коротко поклонился всем и вышел. Когда за ним затворилась дверь, Джимми Рассел обронил. Он не убивал. Поверьте эльфу-квартирону и прирожденному охотнику. Он огорчен, но не испуган. Его реакцию я охарактеризовал бы скорее как отвращение. «Джим, да дело же не в этом», — откликнулся Крис. «Это своеобразный экзамен. Убил кто-то, кого он знает, и покрывает. Если он выберет покрывать убийцу, он не может быть правителем, потому что делит мир на своих и чужих. Очередной коррупционер на эльдорадском троне. А выберет закон? Ну-ну». «Наверное, это будет самый интересный эльдорадский президент». Я отметила, да и не только я, все присутствующие, что Крис произнес «президент», а не «диктатор». «Крис прав», — сказал Август. «И Джим прав». «Тогда к чему весь этот пафос?» — удивился Мира. «Мы все-таки политики, а не рыцари круглого стола. Поймите меня правильно, но из-за этого инцидента мы не пришли ни к какому плану действий». «Если только вы хотели избавиться от Вальдеса как от партнера». «Я хотел, чтобы все присутствующие получили верное представление о масштабах заговора. Каждому так или иначе придется принимать меры, но в рамках своих возможностей. Для этого мне и потребовался Вальдес. Та информация, которой он любезно поделился, весьма ценна для того, чтобы вы могли работать на местах. Что касается общей задачи, то она имеет другое решение». Оно-то и будет реализовано. «Понимаю, что раз вы не выставили его на обсуждение, то намерены хранить в тайне», — Мира прищурился. «Но все-таки, хотя бы в самых общих чертах, что вы намерены сделать?» «Этот заговор довольно плохо организован. В сущности, он вообще никак не организован. Эффект слаженности действий создается за счет того, что заговорщики паразитируют на существующих структурах, орденских или федеральных. При этом они пытаются их подчинить своей воле через захват руководства извне, а не изнутри. Попытка такого захвата провалилась в Эдинбурге, когда заговорщики спровоцировали часть городской власти и федеральных чиновников подать в отставку. И такая же попытка удалась в ордене Евы, которому навязали нового генерала. У меня есть все основания полагать, что и власть в государстве попытаются захватить этим же способом. Этот заговор не способен породить революционных изменений, и его можно отнести к классу дворцовых переворотов. А дворцовые перевороты удаются только когда они достаточно внезапны. И то не всегда. В сущности, будет довольно обезглавить заговор, чтобы он не состоялся. В силу того, что это переворот, а не революция, мы можем не опасаться, что на месте одной срубленной головы вырастет 10. Как это сделать? Я полагаю, что мы обязаны пользоваться всеми доступными законными средствами. Здесь, он коснулся карточки, переданной Вальдесом, есть сведения обо всех командирах среднего и средневысокого звена. Я предлагаю тем из вас, кому служебное положение позволяет решать такого рода вопросы, воспользоваться этой информацией по своему усмотрению. А вы? Я. Вместе с господами Слоником и Расселом буду заниматься другим аспектом задачи. Хорошо. Мира правильно его понял. Лорд Маккинби, насколько я понимаю, у вас нашлись аргументы, чтобы склонить Ариньо к сотрудничеству. Не найдется ли у вас еще аргументов, чтобы убедить его пойти на переговоры, скажем, со мной лично, в любом удобном для него месте приграничной зоны, как Куашнары, так и Ильдорадо. И даже более того, на этих переговорах будут присутствовать представители Земли, Пекина и Сатанга. Ариньо немного опередил вас с этим предложением. Если вы не возражаете, он сам направит вам свои пожелания касательно переговоров. «Гляжу, пока мы тут слушали болтовню Вальдеса, вы проделали грандиозную работу», — хладнокровно заметил Мира. «У меня прекрасные тылы», — ответил Август серьезно. «Почему-то все посмотрели на меня и дружно рассмеялись».